После того, как они ярд за ярдом в мягких тонах обсудили выступление кобылы, герцог повел Энни в бар выпить. Потом был еще один заезд, и ее лошадь снова проиграла, и она опять обсуждала с владельцем причины поражения, и они вместе подкреплялись в баре. Так что мне удалось поговорить с мисс Вилларс только перед последним заездом. Она без комментариев выслушала мои объяснения, что, вероятно, она смогла бы внести нечто позитивное в раскрытие великой тайны бомбы. Я считала, что тайна уже раскрыта. Да фактически не раскрыта. Никто не знает, почему майор Тайдермен подложил бомбу. Вот как? Не вижу, как я могу помочь. Если вы не возражаете, расскажите, как познакомились майор Тайдермен и мистер Голденберг, и как они пришли к соглашению, что будет заранее решать, должен ли Руди Менц выиграть заезд или проиграть. Это не ваше дело, мягко сказала она. Знаю. Я понимал, что ее спокойствие всего лишь маска. «Ей все равно настаиваете?» «Да». Она прямо смотрела в нее в глаза, и мягкость постепенно сошла с ее лица. Остались туго обтянутые кожей скулы и жестко сжатый рот. «Я люблю Мидж и Нэнси Росс», — начала она. «И хотя не вижу, как то, что я скажу вам, поможет раскрытию истории с бомбой, но больше всего на свете мне не хотелось бы, чтобы этим девушкам причинили вред. Последняя выходка была чересчур опасна. Вы согласны? Если Руперт Тайдермен мог такое сделать...» Она замолчала и глубоко задумалась. «Буду обязана, если все, что скажу, останется между нами. Обещаю». «Очень хорошо. Я знаю Руперта очень давно, почти с детства. Он лет на 15 старше меня. Когда я была совсем молодой, я восхищалась им и не понимала, почему люди замолкают в нерешительности, когда говорят о нем». Энни Вилларс вздохнула. Став старше, я, конечно, поняла. А в молодости он был совершенно необузданным. Вандал, хотя в те годы вандализм не был так широко распространен, как сейчас. Когда ему было 20 с небольшим, он брал деньги на различные проекты у родственников и друзей и никогда не возвращал. Его семье пришлось заплатить очень большую сумму, чтобы спасти Руперта от неприятностей. Как-то раз ему оставили на сохранение картины, а он продал их и потратил деньги на свои проекты. И таких историй я могла бы рассказать вам десятки. Потом началась война, и он сразу пошел добровольцем в вооруженные силы. По-моему, только во время войны он и чувствовал себя хорошо. Кажется, он служил в инженерных войсках. Но когда война кончилась, ему разрешили без шума уйти в отставку. Он расплачивался со своими друзьями-офицерами необеспеченными чеками. Она нетерпеливо тряхнула головой. Он всегда выставлял себя дураком. После войны он жил на деньги, оставленные ему дедом, и выпрашивал у друзей, которые еще не отвернулись от него. «Включая вас?» — спросил я. «О да», — кивнула она. «Он умеет быть таким убедительным, а проекты у него поразительно разумные. Но все они кончаются провалом и новыми долгами». Она задумчиво посмотрела вдаль на холмы, окружавшие подром. А в этом году, наверное, в феврале или марте, он приехал и заявил, что больше ему не придется одалживать у меня деньги, потому что он придумал такое дело, которое принесет ему богатство. И какое же дело? Он не сказал, только заверил, что все законно, и я могу не беспокоиться. Он стал партнером одного человека, у которого есть гениальная идея, как нажить состояние. Прекрасно. Но я столько раз уже слышал от него о гениальных идеях, правда, он больше не просил денег, и в этом была разница. Но он хотел чего-то другого? Да, она нахмурилась. Он хотел, чтобы я представила его Бобби Уэссексу. Он сказал, будто мимоходом, как бы он был счастлив познакомиться с герцогом. И, наверное, почувствовал облегчение, что он не просит 500 фунтов или даже больше. Я согласилась и совершила величайшую глупость, но тогда мне не казалось это важным. А потом? Герцог и Руперт приехали в Донкастер на открытие сезона скачек по ровной местности, и я познакомила их. Она пожала плечами. Ничего особенного. Обычное случайное знакомство на скачках, а в следующий раз У нее был раздосадованный вид. Руперт появился с этим типом Голденбергом и сказал, что Бобби Уэссекс позволил ему решать, как должен Руди Менц проводить заезды. Я ответила, что уверена, Бобби никогда на такое не пойдет, и позвонила ему.